Симба. Мы долго искали львов. Наконец наш шофер, попетляв по мягким пыльным дорогам, решился. Перевалил через канаву и повел машину напрямик степью к группе деревьев, едва видных на горизонте. Лендровер шел, поскрипывая, раскачиваясь, бросая нас из стороны в сторону. Деревья поднимались, росли. Мало-помалу я начал различать под ними какие-то точки. Подъехали ближе, точки превратились в больших бурых кошек. Львы. 6 львиц и 3 львят лежали в тени. При нашем приближении львицы подняли головы и стали рассматривать машину. Львята, не обращая на нас внимания, играли. Они кусали и норовили опрокинуть один другого. Машина остановилась в шагах 20. Мы стали фотографировать. Одна из львиц, увидев направленные на нее блестящие трубы, зевнула. — Ближе, пожалуйста, ближе! — умоляли мы шофера. — Нет. Когда мы вернулись в гостиницу, я спросил его: — Скажите, были случаи, львы нападали на людей? — Никогда. — А вы давно работаете? — 8 лет. Симба умный, — добавил шофер. — Зачем ему нападать на человека? Человек сильнее. — Почему же вы не подъехали ближе? И он рассказал такую историю. Это было 2 года назад. В машине, из которой туристы смотрели на львов, сидел корреспондент одной богатой газеты. А шофер был молодой парень, который только начал работать в заповеднике. Корреспондент стал уговаривать шофера подъехать поближе. Уговорил. Потом еще поближе. Потом еще. Один из львов удивленно понюхал воздух. Не уловил в запахе автомобиля ничего нового, встал. Сделал несколько шагов и очутился рядом с машиной. Корреспондент захлопнул люк. В машине стояла мертвая тишина. Лев обнюхал замки, тронул лапой дверь и вдруг вскочил на капот. Передние рессоры, охнув, просели. Пассажиры с ужасом видели через переднее стекло, как перед самым их носом переминаются огромные желтые лапы. Льва заинтересовали люки. Он лизнул один, поскреб когтями другой, брезент с хрустом лопнул. И тогда, изучать так изучать, лев вспрыгнул на люк. Старая деревянная крыша рухнула, люди завопили, лев, как оранжевый метеор, метнулся в сторону, автомобильный мотор включился сам собой, полуразрушенный лендровер, прыгая по кочкам, понесся прочь. — Нет, нет, подъезжать нельзя! — закончил свой рассказ шофер. Ночной гость. Шли дни. Как-то утром я увидел на дороге Джона с ведром. Сторож тщательно замывал чьи-то следы. Вот так раз. Снова. Увидев меня, он смутился. И я решил подсмотреть, в чем дело. Лег пораньше, проснулся, чуть забрежило, и вышел из гостиницы. Около кухни что-то постукивало и позвякивало. Обогнул угол дома и ахнул. За проволокой около кухни стоял огромный коричневый слон. Он стоял, пригнув голову, и катал хоботом пустые консервные банки. Напротив слона, по эту сторону ограды, сидел на камне Джон Пантелеон и, размахивая руками, что-то говорил слону. Я подошел к ним. Площадка у кухни была вся в свежих слоновьих следах, значит, недавно слон был по эту сторону ограды. Увидев меня, Джон вскочил и быстро-быстро заговорил. Он говорил и все время вскидывал руки вверх, словно призывал небо в свидетели. «Друг Тэм, уходи, прошу тебя!» — повторял он и махал рукой, чтобы слон поторапливался прочь. Так вот в чем дело. Мало-помалу я понял все. В гостиницу повадился ходить слон. Сперва он просто подходил к ограде и шарил среди кухонных отбросов, доедал очистки бананов, хлеб, капустные листья. Потом, однажды, открыв хоботом ворота, проник внутрь. Около кухни, как назло, в ту ночь поставили бочонок с остатками сладкого. И торты, и компот слону очень понравились. Тембо стал приходить каждую ночь. Тогда Джон решил поговорить с ним. Он подстерег слона и целый час втолковывал ему, что дикие звери не должны ходить в гостиницу, где живут люди. Тембо кивнул головой и на следующий день пришел снова. «В гостинице много приезжих. Если они узнают, что по ночам сюда ходит слон, они могут испугаться и уехать, а меня тогда уволят», — сказал сторож и тяжело вздохнул. «Разве мне поверят, что ты добрый? Тембо, я не виноват, что ты любишь вкусные вещи. Уже солнце встало, поди прочь, кыш, кыш!» Мы с Джоном замахали руками. Тембо перестал греметь банками, зевнул и, помахивая из стороны в сторону хоботом, двинулся в лес. Он уходил, и желтые пятна света вспыхивали на его боках. Джон умоляюще посмотрел на меня. — Не бойся, — сказал я старику, — я никому не расскажу про слона. Пусть Тембо приходит сюда. Гостиницы встают поздно.